Шатер враждебного императора. Трон – богатая обстановка. Забирай и хватай добычу. Сюда пришли мы всех скорее. Неслись мы воронов быстрее. Сколько здесь богатств вокруг. С чего начать? Чем кончить, друг? Шатер весь полон и здесь, и там. А что мне хватать, не знаю сам. Как, кстати, мягкий мне ковер. Я сплю на жестком до сих пор. Стальная булава, такой давно я жажду всей душой. Плащ красный с золотым шитьем. Давно мечтала я о нем. Вот с этой штукой скоро счет убью и марш себе вперед. Ты много вздору набрала, а что получше не взяла? Да брось же дрянь-то наконец. Возьми-ка лучше тот ларец, в нем войсковая вся казна, от крышки золота до дна. Уф! Как тяжел он! Ни на шаг не сдвинуть, не стащить никак! Нагни, сейчас я пособлю, и ящик на спину взвалю! Ай! Ай! Приходит мне конец! Переломит мой крестец! Вон сколько золота, смотри! Скорее бери его, бери! Передних. Я его сейчас сберу. Довольно будет с нас. Довольно. Нам идти пора. Ай! Ай! В переднике дыра! Постой же! Так нельзя идти! Ты все посеешь на пути! Драбанты нашего императора. Святого места не щадят. Как? Грабить государев клад? Мы рисковали в битве пасть, так и берем добычу часть. Шатер ведь вражий, грабь как раз. Солдаты мы не хуже вас. У нас не так заведено. Солдат и вор не все равно. Кто служит Цезарю, будь рад трудиться честно, как солдат. Мы знаем вашу честь и труд. Их контрибуцией зовут. Ведь все вы на один покрой. Давай, привет ваш цеховой. Пойдем, тащи весь узел свой. Не ко двору мы здесь с тобой. Скажи, зачем ты наглецу спустил? Не треснул по лицу? Не знаю. Я лишился сил. Он так похож на призрак был. В глазах мутилось у меня, и разглядеть не мог их я. В чем дело? Не пойму я сам. Весь день так жарко было нам. Нас чад какой-то обуял. Тот падал мертвым, тот стоял, тот убивал врага. И как? От всех щелчков валился враг. Туман какой-то был в глазах. Стояли шум и звон в ушах, и так все шло. И вот мы здесь. А почему и как? Бог весть. Входят император и четыре князя. Драбанты удаляются. Кто что ни говори, победа все ж за нами. Разбитый враг бежит нестройными толпами. Изменника трон пуст, и вот его казна. Коврами пышными палатка вся полна. Теперь мы царственно среди ратников-собратов спокойно можем ждать покорных депутатов. И вести добрые придут отвсюду к нам. Пусть царство отдохнет, ему покой я дам. Хоть фокусники к нам в сражение и вмешались, но все ж в конце концов мы лишь одни сражались. различные нам бой случайности несет. То с неба град камней, то дождь кровавый льет на голову врагов, то слух наш грому внемлет в пещерах. Враг дрожит, нас мужество подъемлет. Кто побежден, над тем насмешкам нет конца. Кто ж победил, тот шлет свой гимн к стопам Творца. И вторить все ему готовы без приказа. «Те деум» воспоют миллионы глоток сразу. Теперь, когда я так своей победе рад, я вглубь своей души смиренный брошу взгляд. Пусть в молодости мной владело увлечение, теперь я научен знать времени значение. И с вами четырьмя, немедля с этих пор, всю власть я разделю. Правление, дом и двор. Император обращается к главнокомандующему. Ты, князь, устроил нам все войск распределение, и в миг решительный ты дал им направление. Старайся ж армию и в мире нам сберечь. И будь фельдмаршалом. Тебе вручаю меч. Рать верная твоя внутри хранила царство. Когда ж мы укрепим границы государства, тогда, наполнив зал, отпразднуем мы мир и в замке прадедов устроим пышный пир. Туда я понесу меч этот знаменитый, служа величеству, почетный, вечный свитой. Как кроме храбрости, приятностью манер известен ты, то будь наш первый камергер. Нелегкий это труд, главою быть придворных, чьи ссоры вечные мне портят слуг покорных. Умением ты своим всем покажи пример. Будь друг властителя и всех придворных сфер. Готов последовать совету я благому, всем добрым помогать, но не вредить и злому, прямым быть не хитря, спокойным без лжи. Мне только, государь, доверие окажи. Дозволь, о пире том я пару слов прибавлю. Пойдешь ты ко столу, я таз золотой поставлю и кольца подержу, чтоб руки освежив, ты светел был, как я твоею лаской жив. Положим, думаю теперь я лишь о деле, но пусть. И радости ведут к высокой цели. Будь стольником моим, и пусть мой птичий двор охоту и всю дичь блюдет твой строгий взор. Смотри, чтоб кушанье любимое при этом имел я осенью, зимой, весной и летом. Готов себя морить строжайшим я постом, пока не будешь сам доволен ты столом. И мне, и поварам твой стол предмет ухода, дабы приблизить даль, ускорить время года. Но иностранных блюд и прихотей пустых ты враг. Ты любишь вкус здоровых блюд, простых. Так снова к пиру речь склонилась неизбежно. Тебя, мой юный друг, всегда любил я нежно. Будь виночерпием. Наш погреб снаряжай и лучших вин его запасами снабжай. Но сам умерен будь. Служа забавам разным, не дай увлечь себя при случае соблазном. Верь, государь, Твоим доверием почтен, вмиг станет юноша, как зрелый муж умен. Готовясь к празднеству, буфет и залу нашу с великой роскошью я пышно разукрашу, из злата и серебра сосудов всю красу расставлю, а тебе бокал я поднесу венецкого стекла. В нем вкус вина пленяет вдвойне и никогда притом не опьяняет. Иной увлекся бы тем свойством, но храним умеренностью, ты еще верней, чем им. Теперь, в сей важный час, все слышали вы сами, что собственными вам поведал я устами. Хоть императора слова всего важней, но, чтобы утвердить значение их прочней, указ мы издадим. Вот, кстати, подоспела рука, которая оформит это дело. Входит архиепископ-канцлер. Когда доверчиво ключом замкнется свод, то знаем мы, что дом века переживет. Четыре князя здесь. Мы разобрали дружно, что для порядка нам двора и дома нужно. Теперь, чтоб царством всем на славу управлять, тебя прибавлю к ним. Тогда вас будет пять. Всех прочих выше быть должны вы без сравнения, и ваши потому расширю я владения насчет других князей, покинувших меня. Их земли верным дать решился твердо я, и позволяю вам их расширять наследством, покупкой, меною, законным всяким средством, и пользоваться всем, что по закону вам к землевладельческим относится правам. Пусть каждый из князей в своих владениях судит, и апелляции на этот суд не будет. Оброк и подати пусть платит вам народ. Монета, соль, руда пусть вам дают доход. Так благодарность вам свою я выражаю. Почти до царской вас я власти возвышаю. Благодарим тебя, наш повелитель. Нам ты силу дал, и тем себя усилишь сам. Еще и высшим вас я правом наделяю. Для царства я живу и жить еще желаю, но от житейских дел задумчивый мой взгляд к пределу грозному склоняет предков ряд. Расстаться с милыми и мне ведь рок присудит. Тогда ваш долг — избрать преемника, пусть будет. Святой короной вновь увенчан государь, и мирно кончится, что бурно было встарь. С достоинством в душе, с осанкою смиренной склонились пред тобой властители вселенной. Пока кровь верная по жилам льется в нас, мы — тело, воля — ты, и свят нам твой приказ. И навсегда все то, что даровал вам разом, желаю утвердить я письменным указом. Свободны вы во всем, свою имея часть, с одним условием, чтоб не делить ту власть. Введите майорат, чтоб не было сомнения. Пусть старший сын всегда наследует имение. Я на пергаменте твой изложу указ. Пусть счастьем будет он для царства и для нас. Пусть в канцелярии тот документ составят и к подписанию потом тебе представят. Я отпускаю вас, чтобы вы наедине значение дня сего обдумали вполне. Светские князья уходят, архиепископ остается. Не канцлер и не князь, архиепископ ныне стоит перед тобой в отеческой кручине. Опасность видит он и о тебе скорбит. Что за опасность мне в веселый час грозит? С печалью вижу я и с тяжкою тоскою священный твой престол в союзе с сатаною. На троне, кажется, теперь ты укреплен, но тем, увы, и Бог, и Папа посрамлен. Подумай, Папа ведь узнать об этом может, и грешное твое он царство уничтожит. Он не забыл, что ты в тот день, когда вступил на трон своих отцов, волшебника простил. И вот твой первый луч с короны освященной коснулся головы от церкви отлученной. Сознай грехи свои, смирись, покайся в них, и церкви удели владений часть своих. То место, где шатер стоял и где витали над вами духи зла, советы вам шептали, и где от князя лжи явился чародей, отдать Всевышнему теперь не пожалей. Отдай ты гору нам и лес вокруг пространный, и этот тихий дол с соседней поляной, озера рыбою богатые твои, из гор бегущие прозрачные ручьи, все это церкви дай ты в полное владение. Тогда, покаявшись, получишь ты прощение. Я о грехе скорблю от сердца полноты. Границы той земли мне сам укажешь ты. Во-первых, те места, что ядом прегрешения ты осквернил, назначь немедля для служения Всевышнему. В уме уже воздвигся храм, вот в утренних лучах уж хоры блещут там, вот ширится, растет, как крест огромный, здание, и высится корабль всем верным в назидание. Вот верою горя спешат они в портал, и первый колокол в горах уж зазвучал из башен к небесам главой, крестом венчанной стремящихся. И вот для жизни новозданной вновь грешник восстает, моленьем искуплен. Тогда же, наконец, настанет срок желанный, чтоб храм тот осветить. Скорей настал бы он. Твоим присутствием да будет храм почтен. Исполни это все, чтоб Господа прославить и от греха меня тяжелого избавить. Скорей исполни все. Легко душе моей. Как канцлер требую я подписи твоей. Формальный документ, что отдал по желанию все это церкви я, представь мне к подписанию. Архиепископ откланивается, но перед выходом снова возвращается. И повели, чтоб храм сбирать навеки мог с окрестностей своих законный свой оброк. Чтоб велелепие во храме процветало, потребно денег нам для этого немало. Чтоб на горе нам храм воздвигнуть поскорей, благоволи отдать добыче часть своей. Понадобится нам на дело то святое и камень, и кирпич, и многое другое. Мы с кафедры народ сумеем убедить бесплатно это все для нас перевозить. Тех Бог благословит, кто будет нам служить. уходят. Да, много повредил своим грехом себе я. Зачем связался я с слугами чародея? Архиепископ возвращается с глубоким поклоном. Прости, о государь, кудеснику тому ты берег моря дал. Проклятие ему грозит, коль скоро нам и небо властелину не будет он платить с доходов десятину. Там нет еще земли. Что море может дать? Кто прав и терпелив, тот может подождать. Лишь слово твоего прошу я без коварства. Уходят. Пожалуй, этак им я раздарю все царство.